Мне давно казалось, что слова никто не забыт, ничто не забыто, нуждаются в каком-то материальном подтверждении. На экране появился симпатичный молодой парень со светлыми глазами и яркой улыбкой. Хоть прямо сейчас бери и рисуй с него плакат про комсомол, особенно учитывая россыпь наград на груди. Не слишком высоких, в основном значки, но имелись и государственный орден и ведомственная медаль. Любой, кто хоть немного понимал в жизни с первого раза, сказал бы, что пацан непростой, и Василий Иосифович тоже не обманулся открытой улыбкой. Вот и придумал выйти в День Победы с портретом отца, чтобы почтить его память и показать единство поколений. Мою инициативу поддержала Елизавета Александровна из нашего райкома комсомола, а также товарищ Чумаков Марк Артемович и генерал-полковник Дмитрий Иванович Калинин, командующий Сибирским военным округом, командующий парадом, за что им огромное спасибо. А чей портрет ты держишь? При упоминании генерала-полковника молодая ведущая дернулась, но сумела удержать лицо, продолжив вопросы. Судя по качеству, это довольно новый снимок. Да, это мой отец, Павел Дмитриевич Калинин. Летчик, герой Советского Союза, погибший при отражении атаки капиталистов на народ Кореи. Парень показал в камеру плакат. К сожалению, я родился уже после его гибели, но чту память отца, как и всех воинов, павших защищая нашу родину. Я также знаю, что ты написал слова песни «Бессмертный полк», как и многих других. Снова расплылась в улыбке журналистка. В будущем ты планируешь заняться творчеством или же пойдешь по стопам отца? Скорее не то, не другое. Чеботарев покачал головой и кивнул на стоящую неподалеку девушку. Я не считаю себя творцом, искусство это вот к Лене Зосимовой, она действительно потрясающий композитор. Военная служба, к сожалению, меня тоже не привлекает. Я пока учусь в авиастроительном техникуме и планирую крепить оборону страны. Спасибо. А у меня вопрос к товарищу Чумакову. Вы сразу согласились помочь, когда ребята обратились к вам. Иосиф Виссарионович нажал кнопку на пульте и экран погас. Что скажешь? Повернулся вождь народов к сыну. Калинин, почесал подбородок Василий. Нет, не помню. Я уже в отставке был. А это не родственник этого генерала, сын? Кивнул Иосиф Виссарионович. А пацан, внук. Павел с его матерью заявление подали, но не расписались. Понятно, хмыкнул маршал. Ну что, бойкий пацаненок. Награды у него, третий разряд, нам такие нужны. Сколько ему? 18? 16. Сталин прикусил мундштук пустой трубки. Курить ему давно запретили, но привычка никуда не делась. Ты не туда смотришь, им уже Стравинский занимается. Что по полку этому скажешь? Что говорить, идея отличная. Привычно резко рубанул летчик. Надо вводить повсеместно, озадачить командующих округов. Парень этот хотел, чтобы акция была народной, покачал головой Иосиф Виссарионович. И я считаю это правильно. Парадов у нас и так хватает, а таких, чтобы люди сами, по своей инициативе шли, мало. Понял, кивнул Василий. Но это лучше через политбюро тогда провести. Помолчи, слегка скривился вождь. Успеется с политбюро. Ты с материалами по Ордалу знаком? Ордал, маршал пару секунд вспоминал, где мог это слышать, а потом вскинулся. Это который батарея и сверхмалая авиация? Да, читал. Кстати, как раз в Новосибирске, на Чкаловском заводе собрали какие-то новые беспилотники и приглашали меня на испытания. Это он, на испытания съезди, кивнул Иосиф Виссарионович. Нечего только бухать да баб мять, заодно к парнишке присмотрись. Сейчас его Лавруша опекает, но, думаешь, надо переманить? Сделал стойку маршал. Так это запросто. Не пойдет, покачал головой зодчий коммунизма. Его дед уже пытался, только дров наломал. Да и не нужен он армии по большому счету. Но ты все равно присмотрись. Понял, кивнул Василий. Хочешь встряхнуть контору дяди Лаврентия? Сделаем. Но если эти квадраты действительно так хороши, я его все равно заберу. Хоть и не разделяю восторгов. Ну летает, так у нас в каждой школе кружки авиамоделистов. И там тоже все летает, так что теперь каждого пацана награждать, вот и разберешься заодно, что это такое, усмехнулся отец народов. А наградить пацана уже и так есть за что, одних батарей хватит. Что там, кстати, наши бывшие союзнички, зашевелились, бегают как ужаленные тараканы. Зло усмехнулся маршал, лезут изо всех щелей, очень уж им нужны эти аккумуляторы. Это же революция, не побоюсь этого слова, да только сделать ничего не могут. Технология-то вроде простая, а ничего не работает. Вот и пытаются изо всех сил узнать почему. А мы их ловим и давим. Всем работы хватает, это дело хорошее», – удовлетворенно кивнул вождь. «Сейчас мы начнем переводить всю электронику на новые элементы питания, они еще больше зашевелятся. Как раз повод будет страну почистить от разной капиталистической гадины, за что еще раз спасибо товарищу Ордалу». «Понял, съезжу посмотрю на этого уникума». Василий взглянул на часы. «Время уже, наши должны уже подъезжать. Пойдем, иди, я пока тут посижу», — махнул рукой Иосиф Виссарионович. «Успеем еще, Лавра подожду, а ты иди, встречай гостей, отметим наш день победы как полагается. Скажи аам, мне в рот сунули ложку мороженого с грецким орехом и вишневым топпингом. Вкусно же, а теперь мое попробуй». С другой стороны тут же оказалась ложка такого же настоящего сливочного мороженого, но с лимонным топпингом, ягодами брусники и кедровым орехом. «Ну-ка, аам, очень вкусно, я прожевал оба угощения. Совершенно разные вкусы, каждый по-своему хорош, Семен». На этот раз возмущение было синхронным, словно девочки тренировались. «Ты должен выбрать». «Да, я идиот, признаю это. Только полный кретин замутит разом с двумя девчонками, которые мало того, что знакомы, так еще знают друг о друге. И только полный дебил пойдет гулять с ними обеими. Правда, у меня и выбора-то особого не было, но кто мне доктор? Попала собака в колесо, пищи да беги». Мы отметили День Победы с размахом. После интервью, которое оказалось на удивление спокойным, журналистка приветливая и не пытающаяся задавать каверзные вопросы, мы с девчонками сбежали, оставив Елизавету и комсоргов разбираться с последствиями. На самом деле мало провести акцию, самое главное не получить за нее по шапке. Тут надо учитывать все, вплоть до того, куда и как будут выкидывать наглядную агитацию и плакаты. Ладно, портреты родственников вряд ли кто отважится выбросить, а ну как какой флаг или плакат с символикой, или не дай бог портретом вождя страны Советов окажется в мусорке. Это у нас там люди поворчали бы да забыли, а тут будет ЧП областного масштаба. И то если никто из Москвы не узнает. Но даже так, даже первый секретарь горкома легко может кресла лишиться. И будет рад, если ничего больше не навесит. Справедливости ради, люди в Союзе тоже были другими. Большинству и в голову не придет выкинуть красное знамя или там портрет первого секретаря ЦК в мусорку. Как минимум из чувства самосохранения. Анекдоты про статью за использование газеты «Правда» с портретом Сталина в качестве туалетной бумаги — не такие уж анекдоты. Но кроме Лизы Светы Александровны на контроле находились также два прапорщика советских войск, которых подогнал дед, ведь флаги мы брали у него, так что я был на 100% уверен, что эксцессов не случится, и забрав своих девчонок срулил. Оказалось зря, цапаться они начали, как только мы отошли от остальных на пару десятков метров. Хорошо хоть делали это интеллигентно, но надолго ли? Чего ты за мной повторяешь? Как я и предсказывал, конфликт набирал обороты. Самой что-нибудь придумать слабо? Мне-то, вот еще, — Соня фыркнула, надменно тряхнув головой. Я не собираюсь с тобой соревноваться. Это глупо, и Семен просил вести себя разумно, а не вытаскивать дрязги на всеобщее обозрение. А я, значит, вытаскиваю? Опасно прищурилась Лена. Ах ты, Ванька, здорово. Преувеличенно бодро поднялся я с места, про себя облегченно выдохнув. Какими судьбами? Так ты, Шилов всегда быстро соображал, так что мигом переобулся. Да вот думаю, ты это или не ты, увидел случайно в окне. Привет, Сонь, Елена, вы как всегда прекрасны. Привет, Вань, девушки тут же натянули свои лучшие улыбки. С праздником, и вас, — расцвел улыбкой Шилов. Кстати, там наши ребята гуляют, я им наберу, звони, конечно, — великодушно предложил я, заработав нечитаемый взгляд от моих подруг. Вместе всегда веселее. Да, я струсил и позвонил Ваньке, чтобы он подошел в кафе «Мороженое», где мы обосновались. Как оказалось, это только читать про гарем прикольно, а разруливать конфликты между его участницами вообще не весело. А мне и без того проблем хватало, и я хотел сегодняшний день провести в тишине и спокойствии. Сделать это можно было только одним способом. На людях девчонки вели себя идеально, ну или близко к тому. Так что да, я позвал друзей, благо тот же Шилов был знаком и с Соней, и с Леной. Пересекались как-то, когда я ее по делам к Цимилю привозил. Остальные ребята подтянулись довольно быстро. И что самое приятное, никто провокационных вопросов не задавал, все держались в рамках приличий, разве что Даша с интересом поглядывала на Лену, но без неприязни или брезгливости, даже несмотря на то, что они с Соней подруги. Про пацанов я вообще молчу, Соньку они уважали, но меня уважали больше, так что к моему выбору подошли с пониманием, и чего греха таить, с сочувствием. Мол, ты сам выбрал этот путь, смертник, тебе это ярмо и тащить. Дальше мы гуляли большой компанией, сходили посмотрели концерт на речном вокзале, потом вернулись на площадь Ленина, где тоже уже вовсю голосили местные артисты и приглашенные гости. Зашли в центральный парк, там перекусили, снова вернулись на площадь, уже ближе к вечеру. Здесь и дождались салюта. Осталось лишь развести девочек по домам, но тут уже мои ребята слились, мол, сам, все сам. К счастью, девчонки тоже устали и не стали собачиться, так что мирно разошлись, позволив их проводить до дому. А через день я уезжал на картошку, и минимум 2 недели у меня будет в запасе. Может, чего придумаю. Потому что с нашими отношениями нужно было что-то решать. Жить в постоянном стрессе я не собирался. Вот только и выхода не видел. Как говорится, куда солдата не целуй, там у него всегда жопа. Так у меня, что бы ни сделал, будет только хуже. И 2-недельный перерыв в купе со сменой деятельности требовался мне в том числе, чтобы привести голову в порядок и понять, а чего я, собственно, хочу от этой жизни. Ну, кроме той цели, что я ставил ранее. Счастье мамы, это прекрасно, но и про себя забывать не стоит. И я надеялся вернуться определившимся, чего мне надо, и начать воплощать это в реальность. А пока шел домой, наслаждаясь последними теплым днями и свободой, и жизнь казалась прекрасной. Глава 12. Колян, Калюня, иди сюда, гитару тоже бери. Техникум встретил мне шумом, гамом, криками и толпами студентов. Сева, блин, аккуратнее, ни дрова несешь, уронишь рюкзак, чего делать будешь там? Там 3 тома полного собрания сочинений Гоголя, смекаешь, 3 полных тома, старосты, проверьте, все ли на месте. Надрывался кто-то из учительского состава, если кто-то отсутствует, докладывайте сейчас, а не когда приедем, там уже будет поздно, и выговор схлопочет не только те, кто решил, что трудовое воспитание его не касается, но и вы тоже. И сумки, сумки проверяйте, не дай бог у кого что замечу. Вот поэтому я и не стал старостой. Зачем мне получать тумаки за чужие косяки? А власть, да какая там власть, ей-богу. Одно название, одногруппникам на тебя может и не плевать, но тут уж как себя поставишь. Смог бы, не вопрос. Меня сложно смутить и еще сложнее запугать. Да я сам кого хочешь смутю и запугаю, или смущу, наведу смуту короче, и суету заодно. Но надо ли мне это? Правильно, не надо, у меня и так дел за горло. Я бы и в колхоз не поехал, нашел бы чем заняться, но тут уж извините, особых у нас нет. Вон даже Ева Фомина едет, а вы знаете, кто у ней папа? Я знал, поэтому спокойно наблюдал, как вокруг девочки с голубыми волосами в дорогом японском спортивном костюме и не менее дорогих американских кроссовках вьются ухажеры. Они тоже знали, ага, но делали вид, что их в самое сердце поразила красота Евы. Нет, девчонка была хороша, этого не отнять, но уж точно не стоило такого вот демонстративного, я бы даже сказал подобострастного преклонения. Что характерно, сама Фомина воспринимала ухаживание как само собой разумеющееся. Это понятно, девочка вниманием с детства избалована, но меня поразило другое. У нас в школе к Соне относились с некоторым пиететом, но все же не облизывали с головы до ног. Да и в классе, несмотря на то, что близко она ни с кем не сходилась, тем не менее общалась с остальными весьма ровно, без снобизма. Разве что ко мне прошлому и остальным хулиганам была нетерпима, но тут понятно, вон Машка Полякова до сих пор на меня с подозрением посматривает. В остальном же Сикарская была своей, такой же как все, а вот Ева поглядывала на других весьма надменно. Дескать, я тут королевна, а вы челядь, чего не кланяетесь? Новая аристократия, мать ее итить. Я еще пару секунд понаблюдал за Фоминой и двинулся дальше. Как раз приметил длинную и нескладную фигуру Эдика, окруженного кучкой девчонок. Думаю, в другое время пацан обрадовался бы такому вниманию, но сейчас ему приходилось весьма несладко. Девчонки терзали беззащитного парня вопросами, что, как, куда и зачем, а тот что-то мямлил, не в силах разорваться. «Всем привет!» Я махнул рукой, «Эдуард, отметь меня!» «Эй, ладно!» Парень не смело улыбнулся и действительно сделал пометку в блокноте. «Привет, Чеботарев!» Тут же возле меня оказалась рыжая Анька. «А чего ты так, как?» Я с недоумением осмотрел себя. «По-моему, самое то!» Действительно, на фоне большинства первокурсников я выглядел не слишком презентабельно. Кирзовые сапоги с портянками, да, я умел наматывать, причем даже не помнил, когда и как научился, но сам факт, индийские джинсы, кои специалисты с первого взгляда отличали по легкому фиолетовому оттенку и считавшиеся у ценителей абсолютным моветоном, свитер, крупной домашней вязки и потертая штормовка, явно уже отходившая десяток лет, не моя, кстати, дед отдал, сказал, что моего отца, может быть, но хранить ее как реликвию я не собирался, не было у меня связано с ней каких-то воспоминаний детства или ностальгии, да и у мамы тоже, говорит, ни разу не видела его в штормовке, обычно или в форме, или в костюме, а чтобы вот так, по-простому, не было такого, так что я решил, что пока буду носить, а там посмотрим. Рюкзак у меня тоже был обычным, правда новым. Специально заехал в военторг, взял самый дешевый. Качество неплохое, а чего мне еще надо? Я ж понимаю, что мы не на курорт едем, как и старшие курсы. Они тоже поглядывали на нарядных студентов с нескрываемыми усмешками. Ну да, 2 недели в колхозе, будет там прачка или нет еще неизвестно, зато я точно знаю, что после дня на поле любой японский спортивный костюм станет неотличим от самого дешевого советского, такой же грязный и замызганный, и это если сухо будет, начнется дождь, все пиши пропало, кроссовки можно будет сразу выбрасывать, они не переживут сибирские хляби, а вот кирзачи и не такое видывали, да хотя бы просто резиновые сапоги и то выход, но кто ж старших слушает, вот и Анька была расфуфырена по полной программе, спортивный костюм правда не японский, венгерский максимум, а то и болгарский, я не разбираюсь, никогда шмотовством не страдал, знаю пару-тройку фирм, их и ношу, нет, ношу то, что есть, вон индийские джинсы, например, которые ноги красят в синий цвет с фиолетовым оттенком, никто из уважающей себя молодежи такие добровольно никогда не наденет, а мне норм, за 2 недели точно их убью, так и жалеть не буду, а вот рыжая будет, ты Фоминой подражаешь? Я приподнял бровь, зря, хочешь на рубль забьемся, что мы ее ни разу на поле не увидим, а вот тебя никто от работы не освободит, а ее значит освободят, вздернулась Анька, да и пусть, подумаешь, да плевать на нее, я демонстративно плюнул в сторону Евы, а вот ты за 2 недели костюм ухайдакаешь, гарантию даю, ты уверена, что оно тебе надо, я думала нам там выдадут, в глазах рыжей отчетливо виделось понимание ситуации, в которой она оказалась. Но как же так, что теперь делать, меня мама убьет, если я этот костюм уделаю, запасной рабочей одежды совсем нет, я с сочувствием посмотрел на девчонку, у которой в глазах начали собираться слезинки, а дома, дома есть, тут же закивала та, но мы же, так, ша, слушаем умного меня, тормознул я Аню, для начала надо узнать, куда нас посылает родина, и плясать уже от этого, колхоз Сосновский, село Машнина, Машковского района, тут же доложила новоявленный комсорг, нам еще в первый день сказали, я думала, ты знаешь, нет, у меня и без этого забот было выше крыши, отмахнулся я и перевел взгляд на мнущегося рядом Эдика, ты чего, мне это, парень явно меня побаивался, рюкзак сказали, чего, я поначалу опешил, а потом дошло, ты проверить хочешь, что ли, серьезно, нет, извини, совсем стушевался тот, мне просто сказали, слушай, я все понимаю, но мне вытряхивать его только полчаса, я не собирался усложнять парню жизнь, и тем более глумиться, а собирать еще дольше. Давай я тебе слово комсомольца дам, что у меня там нет ни водки, ни курева, ничего запрещенного, а где есть, тут же уловила главная рыжая. Ты сказал там нет, значит, вот тут, я распахнул штормовку, показывая внутренний карман, коньяк 5 звезд, армянский, между прочим, Ани, очень хороший. Но исключительно в лекарственных целях, от простуд и прочих хворей. Я хоть разрядник, но на природе все может случиться, как говорится, лучше иметь, чем не иметь. Понятно, немного взбодрился парень, но и задумался. Так что мне говорить, не знаешь, что сказать, лучше молчи. Резко отбрила его Андреева. И вообще иди отсюда, видишь, мы разговариваем. Ай, чего дерешься, а ты чего злая такая? Я демонстративно размял пальцы, намекая на еще один щелбан, не нужно срывать злость на других, значит Машнина, Машковский район, знать бы еще где это, в сторону Болотного, чуть больше часа на электричке до Машкова, а оттуда до самого Машнина еще 7 километров, на удивление знатоком оказался тот же самый Эдик, и видя наши удивленные взгляды сознался, у меня бабушка в Болотном живет, мы туда регулярно ездили, я потом еще атлас Новосибирской области смотрел, Ну и запомнил, уважуха. Я протянул парню руку и крепко пожал. Вот видишь, Эдуард половину твоих проблем решил, а ты на него кричала. Не стыдно, чего он решил то? Буркнула смутившаяся и потупившая взгляд девчонка. Спасибо, чего вы тут шепчетесь? На нас налетела стайка одногруппниц, имен которых я не запомнил, а точнее и не собирался. Секретничайте, да. Ага, я кивнул, даже не пытаясь оправдываться. Вот узнаю у нашего комсорга, как вы такие нарядные будете в земле возиться. А у нас все с собой. Радостно отозвалась одна, низенькая и немного полноватая, но весьма веселая хохотушка. Мы ж со школой с 6 класса постоянно ездили, знаем, что к чему. А вы чего? Ты вроде нормально одет. Ну, для работы в смысле. Ань, ты что ли вещи не взяла? Наша школа не ездила. Откуда мне знать? Огрызнулась та в ответ. Тебе-то какая печаль? Я просто спросила. С недоумением хмыкнула веселушка. Чего кидаешься? Так, девчат, не ссорьтесь. Тут же развел я их по разным углам ринга. А ты, Ань, как комсорг, быстренько пробегись по нашим и узнай, все ли взяли рабочую одежду. Судя по движнику, минут 10 у нас еще есть. А значит, есть шанс соскочить и не получить головомойку. Тебе самой, прежде всего, ну и Этьке тоже. Вы у нас рулевые и все такое. Ты тоже в активе, снова рыкнула на меня Андреева, но послушно унеслась работать. А чего ты там такое придумал? Толстушка, как я понял, была заводила и ничуть не смущалась. Я, кстати, Зоя, а это Нина, Вика, Риза и Света. Так чего происходит-то? Да ничего особого, я пожал плечами. Просто те, кто на картошке раньше не был, не подготовились, не взяли рабочую одежду. Ну или взяли, но не ту, что надо. Как Аня? Надо помочь, мы же одна команда. Понятно, протянула Зоя, но тут же показала, что ей ничего вообще не понятно. А как? По-товарищески, конечно же, я пожал плечами, наблюдая, как рыжая стремительно проносится по кучкам одногруппников, проводя экспресс-опрос. Сейчас Аня придет и расскажу. Сложного в этом ничего нет. Вот, Андреева не стала долго мусолить вопрос и через минуту стояла передо мной в компании 2 девчонок. Они тоже рабочую одежду не взяли. Трое, я окинул взглядом волнующихся девиц. Нормально. Короче, план такой. Мы берем ваши сумки и двигаемся всеми, куда там нас родина посылает. А вы бежите по домам, переодеваетесь или берете сменку, забегаете в промтовары и оттуда мчитесь на вокзал, и приезжаете на следующей электричке. Мы пока доберемся до этого Машнина, узнаем, где будем селиться, и я вернусь за вами в Машково. 10 километров для меня не крюк, я по утрам больше бегаю, заберу вас и приведу к остальным, а девчонки займут вам места. А в промтовары зачем? Подала голос одна из приведенных девчонок, за рабочими перчатками. Я пожал плечами. Судя по всему, их наличием тоже особо никто не озадачился. А если и взяли, то мало. Надо будет докупить штук 50, как раз на нашу группу. А лучше 100, точно. Поддержала меня Зина. Вот это ты правильно придумал. Они 9 копеек стоят, мне 3 пары. Это 18 сейчас. Забей. Я вынул портмоне и выдал червонец. Держи. Здесь на всех. На билеты у вас деньги есть? Нате еще 3-шку. Я не возьму. Аня отступила назад и даже руки за спину спрятала. Ты не должен платить за нас. Мы товарищи или нет? Я сурово уставился на рыжую. Или ты хочешь подставить всю группу? Нет. Тогда бери. Я не обеднею, уж поверь. Бери, бери. Поддержала меня толстушка, хитро стреляя глазами. Его и так по телеку показывают. Я на День Победы видела. Как одно соотносится с другим, я уточнять не стал. Видимо, по мнению обывателей, любого, кого показали по центральным каналам, автоматически становится миллионером. Ну или если говорить о Союзе, тысячионером. Миллионов здесь не водилось даже у самых маститых кооператоров. Но даже если пара, тройка имелась на всю страну, они предпочитали не отсвечивать. Деньги любят тишину. Эта идиома была верной для любого мира, любого строя и любой нации. Я верну. Серьезно посмотрела на меня Аня и уже собиралась уходить, как я поймал ее за плечо. Чего? Ты куда? Совсем дурочка, что ли? Я постучал ей пальцем по лбу. Заметит, что ты уходишь, такой крик поднимется. Сейчас, когда все выдвинутся к вокзалу, вы тихонько и срулите. Поняли? Так бы сразу и сказал. Рыжая, недовольно бурча, потерла лоб. Но я-то видел, что ей просто стыдно, что она сама об этом не продумала. Тогда надо идти к нашим, вон все уже строятся. Действительно, По рядам студентов прошла волна и под крики преподавателей те начали собираться в подобие строя. Перваки испуганно жались к старостам, на них с усмешкой поглядывали старшаки, сальными взглядами скользя по девчоночьим телам. Понятно, что на картошке назревает большая охота, но я в эти дела лезть не собирался. Правильно нам сказали, что мы уже не дети, надо своей головой думать. Кстати, моих знакомцев, которых я отоварил, когда подавал документы, не было, но это как раз было нормально, четвертый курс на картошку не ездил, как и те, кто состоял в строитрядах, но даже без них получилось почти 700 человек, поэтому нас поделили пополам, одна половина ехала куда-то за Ордынку, в совхоз Большое Дышло, шучу, конечно, просто не запоминал, а вот мы действительно отправлялись в то самое Машнино, точнее в колхоз Сосновский, я до сих пор не разобрался, почему они назывались по-разному, зачем вот деревня называется, допустим, Липки, а колхоз Светлый Путь, в чем тут сакральный смысл, чтобы враг не догадался, может быть, но сдается мне, что ему насрать, ну ладно, пофиг, так внимание, вышел вперед мужчина лет 25, тоже в спортивном костюме, со значками на груди, комсомольским и кандидатом в мастера, сейчас дружно идем в метро, там переходим на Сибирскую и едем до площади Гарина Михайловского. Поднимаемся к выходу в пригородный вокзал и ищем электропоезд Новосибирск, Болотное, его номер 6408, да вы все равно не запомните, короче, нужна электричка на Болотное, но выходим мы в Машково, зарубите себе на носу, никто с вами цацкаться не будет, если отстанете, сами виноваты, бумага уйдет в деканат, поэтому держитесь вместе и, если что непонятно, спрашивайте у старших товарищей, а вы присматривайте за молодыми. Все понятно, тогда дружно налей его, и шагом марш на метро. Вот видите, как я и говорил, я накинул свой рюкзак, подхватил сумки девчонок и вместе со всеми двинулся к выходу из двора техникума, где нас собирали. Сейчас смотри, все пойдут в метро, а вы сворачивайте во дворы и по домам, и на следующей электричке уже к нам, а я вас там буду ждать. Почему ты это делаешь? Рыжая требовательно уставилась мне в глаза. Зачем помогаешь? Ведь всем же плевать, а тебе больше всех надо? Не знаю, я пожал плечами. Считай это моей прихотью. Захотел, помог. Мне это несложно. К тому же мы ведь должны помогать друг другу, как комсомольцы и советские люди. Так в чем проблема? Не знаю. Пожала плечами Аня. Просто у тебя медали, дед генерал. Тебя по телевизору показывают. Подруги вон, сам же говорил, одна композитор, другая из династии, а ты нам помогаешь. Странно все это, вон ты про что, я от души рассмеялся. Просто мне не интересен этот пафос и тому подобные понты. Так что обращайся, только я тебя прошу, давай без матримониальных планов. Мне бы с двумя подругами разобраться, но если что-то другое, то помогу чем смогу. Тем более что у меня на нашу группу, да и вообще на техникум большие планы. Но об этом потом, а сейчас давайте руки в ноги и бегом. Пока преподы отвлеклись, жду вас в Машково, и только попробуйте не приехать, лично заявлюсь в город и притащу, так что и так окажетесь на картошке, но во втором случае еще и по заднице получите. Глава 13. На пригородном вокзале творилось натуральное вавилонское столпотворение. Студенты и школьники заполонили и сам вокзал, и мост, и перроны, беря электрички на абордаж в прямом смысле этого слова. Самые шустрые и наглые лезли прямо в окна. Благо даже для юниора в этом не было ничего сложного. Про разрядников вообще молчу, те неслись буквально по головам, пользуясь своими способностями. Парочка кандидатов так и вовсе махнули через толпу по воздуху. Я поначалу опешил, а потом подумал, что ничего в этом особого нет. Наверняка создают под ногами какой-то энергетический конструкт, позволяющий опереться на воздух. То, что те же мастера умели летать, знали все. Так почему бы кандидатам не бегать? Значит так, глядя на этот локальный арамеец, я понял, что, если мы приохотим, ехать нам стоя, и вроде час не так долго, все равно приятного мало, так что требовались решительные действия. Эдуард, тебе, как старости группы, ответственное поручение, взять на всех билеты. Деньги я дам, потом скинетесь, вернете. Сейчас нет времени разбираться. Давай, на кассу. Девчонки, к Кто-нибудь помогите нашему старости. Зин, давай ты, а то его там в угол затрут и к окошку не подпустит. Ладно, оценивающе окинула взглядом сжавшегося старосту пухляшка и решительно уцепив за руку потащила к кассам. Места мне займите, лицом по движению чтобы. Слышали? Я повернулся к остальным. Значит, штурмуем электричку. Разрядники есть? Нет? Жаль. Тогда установка такая. Прорываемся в самый конец. Там должно быть посвободнее. Я иду первым. Постараюсь 4 места занять. А вы подтягивайтесь в шустром темпе. Поняли? Тогда вперед. Бегать по воздуху я, конечно, не умел, но и без этого буквально летел над толпой, отталкиваясь от столбов и ограждений. Мне вслед неслись крики работников вокзала, но я их игнорировал. Да, нехорошо так делать, но кто ж виноват, если руководители техникумов и институтов не додумались заранее выкупить билеты и распределить места в вагонах. Им не хотелось суетиться, значит, и я имею право немного похулиганить. Найти нужный путь было несложно, сложнее пробиться в электричку, но и тут я вывернулся. В вагон попал через оставленное кем-то открытым окно, пока толпа штурмом брала узкие двери. Закинул сумки, рюкзак и сам просочился следом, тут же распределив ношу на 4 сиденья, или лавки, потому что они были деревянные и цельные. Стояли эти лавки друг напротив друга по 6 мест в неком купе, правда без стен. 6×4, 24, как раз должно хватить нашей группе, учитывая, что часть девчонок, вместе с Аней, отправились домой, а кое-то вообще отмазался справкой. Понятное дело, что такая наглость не могла пройти незамеченной. За места пришлось воевать, хорошо еще что только словесно. Да и как по-другому, это парням я могу и в морду сунуть и шоком приласкать, а девчонок же бить не будешь. Приходилось давить морально. Некрасиво и многие справедливо обиделись, но уж что поделать. Им тоже ничто не мешало заслать гонца занять места, но никто об этом не подумал. Лишь в самом конце появились студенты какого-то вуза, 4-й курс, считай уже взрослые мужики, которые решили, что 20 с лишним мест одному сопляку многовато, но я честно их предупредил, что вырублю и выкину из вагона. Естественно, мне не поверили, но, когда я, резко ускорившись, снял с одного из них, как оказалось, разрядника первого ранга кепку, и тот ничего не смог с этим сделать, впечатлялись и решили не нагнетать. В итоге, когда наконец, появились наши, они обнаружили почти забитый вагон и меня одного аж на 4 местах. Дураков среди будущих программистов не было, дур тоже, так что мой подвиг оценили и единогласно признали за мной роль теневого лидера, или серого кардинала, без разницы. Главное, что мой авторитет явно был повыше, чем у старосты и комсорга вместе взятых, особенно учитывая, что это я фактически назначил обоих. Здесь бы можно было развернуться и таки начать покорение мира, но мне было тупо лень. Ну его нафиг, мир этот. Я уже давно свыкся с мыслью, что 99% людей идиоты и ничего с этим не поделаешь. И какой смысл править идиотами? Шучу, конечно. На самом деле я был не настолько циничен, да и себя причислял в те же самые 99%. Ну а что, нормальный человек никогда не стал бы так палиться перед конторой, или в крайнем случае свалил бы в Америку и стал мультимиллионером. С моими знаниями это несложно, одни биткоины чего стоят, а я вон еду копать картошку, причем даже не свою, а колхозную. Ну не идиот ли? С другой стороны, неизвестно кто глупее, тот кто бесплатно горбатится или тот, кто верит, что за границей его ждут с распростертыми объятиями. Это на Западе то, там, где белые человеки издревле развлекались грабежами и геноцидом всех, до кого дотягивались их загребущие лапы. Ну-ну, удачи. Фух, Зоя плюхнулась на лавку рядом со мной. Еле успели. Там такая очередь, вы бы видели. И все наглые такие, пролезть пытаются. Но я им не дала. Эдик, садись сюда. Чего встал? И это радует, хмыкнул я, глядя на раскрасневшуюся девчонку и старосту, послушно усевшегося куда ему указали. Вы молодцы, от лица и по поручению нашего дружного коллектива выражаю вам благодарность. Мороженое будете? Будем. Хором ответили оба добытчика и, смутившись, покраснели, но Зоя все равно добавила. Мне пломбир. Тут уж как повезет, я из прошлой жизни помнил, что по электричкам всегда носили мороженое, но даже если и здесь носит, не факт, что нам оно достанется. Вон какая толпа, даже в проходах стоят, но буду иметь в виду. Блин, еле пробился, одни из последних подтянулся Антон, с трудом переводя дух после пробежки. Народищу, жуть. А как ты хотел, я пожал плечами. Все жаждут помощь в битве за урожай, так что терпи. Как говорится, Христос терпел и нам велел. Правда, мы не знаем, ездили ли в его времена на картошку, но это нюансы. Не могли тогда ездить на картошку, с умным видом поправил меня Эдуард. Картофель завезли из Америки в 17 веке, а Иисус Христос вымышленный персонаж. Однако даже если считать, что он существовал, жил он 2000 лет назад, задолго до того, как открыли сам материк Америка. Правда, я постарался, чтобы мой возглас был максимально искренним. Ничего себе, ну значит израильские комсомольцы ездили на чечевицу. Чечевица в то время уже была. Ты прикалываешься, да? Дошло до старосты. Извини, я думал, что ты действительно не знаешь. Забей и перестань извиняться. Отмахнулся я, и учись понимать шутки и сарказм. Особенно последний, я до него весьма охочий. И наоборот, отучайся читать лекции, когда тебя об этом не просят. Не все вокруг дураки, а в нашей группе и подавно. Уверен, что те, кто выбрал специальность программирования, обладает достаточно широким кругозором. Я больше не буду, покраснел Эдик, а я тяжело вздохнул. Ладно, забей. Переломить себя парню будет весьма непросто, но я ему не нянька, чтобы вытирать сопли и направлять. Когда отправляемся? Через 3 минуты, глянул на часы Антон. Блин, жалко, что первый курс в строитряды не берут. И на картошку ехать не надо было бы, денег заработать можно. А в колхозе разве заработаешь? Хочешь заработать, надо в Ливию ехать, подала голос одна из подруг Зои, сидевшая с нами. Говорят, там за лето можно несколько тысяч поднять, и импорта разного чемодан привезти. Говорят, там прям настоящую Францию купить можно или Италию. Можно, уверенно кивнул Антон и, видя наши удивленные взгляды, пояснил. У меня родители там работали. Давно еще, я маленький был, но за 2 года кооперативную трешку взяли. Потом еще через год машину, Волгу. Ударникам сертификаты на покупку давали, но в Ливии тяжело. Жара за 40, пить нельзя, женщинам одним ходить нельзя, ну раньше так было. Шариат, сейчас то попроще, все-таки сколько лет наши там этот канал строит. 25, снова блеснул знаниями Эдуард, и не канал, а комплексную оросительную систему. Именно из-за нее Ливия стала одним из ведущих поставщиков пшеницы не только у нас, но и во всем мире. Чем арабам строить за такие деньжищи? Лучше бы у нас вон в Казахстане целину подняли. Недовольно отмахнулась Зоя. Были же планы и степи распахать, и сибирские реки повернуть. И где это все раздали всяким Ливиям да Сириям? Ты, Зоя, не понимаешь, о чем говоришь, нахмурился Эдуард, и я с удивлением понял, что паренек то имеет стержень, главное его найти. Давно уже известно, что все эти так называемые прожекты были завиральными, не учитывали массу факторов, в частности выветривание почвы. Опыт распашки в казахстанских степях показал, что всего через 5 лет урожайность падает до минимума, зато идет массовое засаливание полей, а ветряные бури выдувают плодородный слой. У меня дед агроном, он как раз в этих экспериментах участвовал, а я потом в школе доклад делал по этой теме. Поэтому в Казахстане и развито именно скотоводство. В Ливии же наоборот, там и так пустыня была, а оросительная система позволила превратить ее в цветущий сад. Там снимают по 3 урожая в год, и все это вне зоны рискованного земледелия, как у нас в Союзе. Вы знаете, что у нас всего 20% земли пригодны для возделывания. А еще в Ливии социализм, а Муаммар Каддафи добрый друг Советского Союза. Поддакнул кто-то из девчонок. И там теплое море. Блин, так хочется побывать. Море, солнце, фрукты почти как в Крыму. Я был с родителями по путевке от комсомола. Подразнил гусей Антон. Правда, я почти ничего не помню, мне 6 тогда было. Помню, что там очень жарко, прям пекло, а больше как-то ничего не отложилось в памяти. Но фотки остались. Говорят, от профсоюза можно туда путевку получить. Подключилась еще одна девчонка, а я сделал себе пометку познакомиться с группой, а то неудобно получается. Или в Болгарию. Я бы, наверное, лучше туда съездила, а то эти арабы, я их боюсь. Да и Израиль с сионистами там рядом. Житья никому не дают, чего только им надо, и лезут к другим и лезут. Империалисты, я пожал плечами, и капиталисты. Причем евреи скорее первые, а вот американцы, что снабжают их оружием, вторые. Вот и получается, что одни мечтают о возрождении древнего государства, другие на этом наживаются, а страдают простые люди. У капиталистов всегда так, а больше всего они ненавидят нас, коммунистов и социалистов, потому что мы не даем им наживаться на простых людях. Поэтому и пытаются помешать полковнику Каддафи строить справедливое общество, независимое от западного капитала. Была бы их воля, а точнее возможность, они бы его давно убили. Уж поверьте, вы можете смеяться над тем, что нам говорят на политинформации и прочих сборищах, я и сам их не перевариваю, но, как бы парадоксально это ни звучало, все это правда. Да мы и так знаем, якобы беззаботно махнул рукой Антон, но я видел, как он напрягся. Капиталисты только и ждут возможности нас захватить и уничтожить. Если бы все было так просто, я невесело хмыкнул, вспоминая прошлую жизнь и то, что сделали с моей родиной. Воевать с нами они не будут. Даже Ливия для них уже закрыта, потому что там наши базы. Западники слишком хорошо получили по зубам в Великой Отечественной, чтобы гавкать в открытую. Но вот чужими руками на чужой территории, это запросто. Тот же Иран натравливают на Каддафи. Почему? Именно поэтому. Ближний Восток штука тонкая. Иран долго был под английской оккупацией. Потом там исламская революция произошла. Думаете, сама собой? Нет, это все элементы большой игры. Попытка влиять в том числе и на нашу страну, через различные экстремистские религиозные течения, типа талибов в Афганистане. Придумают каких-нибудь ваххабитов или другую гадость. Но самое страшное не это, а знаете что? Что? По лицам ребят было видно, что я их основательно загрузил, но перебивать меня никто даже не пытался. Самое страшное оружие капиталистов не ядерные бомбы, не архонты и даже не демонические ритуалы. Я поморщился. Самое страшное их оружие – это Голливуд. Те самые фильмы, где показывают красивую жизнь. Миллионеры на дорогих машинах, брендовые шмотки, разная техника, типа магнитофонов, телевизоров и тому подобного. Вечеринки, клубы, Dolce Vita короче. Именно это самая большая ложь и главное оружие Запада. Потому что блеском голливудских огней они маскируют свою весьма уродливую натуру. Уж поверьте, я знаю, много общался с иностранцами через сеть. Да, это незаконно, но что поделать. Так вот, понимаете, в чем фишка, так как показывают в кино, живет от силы пара процентов населения, а остальные вынуждены вкалывать, чтобы не загнуться. Да можно подумать, фыркнул Антон, прям загнивают ага. Ты как наш комсорг школьный заговорил, тот тоже любил Запад обличать. Мол, в фильмах одно вранье и обман, а мы были в ФРГ 3 года назад, там люди так живут, нам и не снилось, у каждого Мерседес, и адики спокойно лежат на витрине, заходи бери, понимаешь, Таха, в чем прикол, я по-свойски хлопнул парня по плечу, с одной стороны, ты прав, да, за границей больше товаров, они зачастую лучше качества и купить их можно свободно, казалось бы рай, живи и радуйся, но именно это и есть главный обман. У нас почему-то принято говорить о коварных планах, мол, капиталисты спят и видят, как извести нас, точат штыки и прочее. И это тоже правда, но на самом деле большинству обывателей плевать с большой колокольни, что там у нас происходит. Там не каждый нашу страну на карте сумеет найти, да это и понятно, люди там заняты выживанием, им не до тонких материй. И в этом главное отличие, о котором, почему-то у нас совсем не говорят. Ведь у нас как, Зоя? Как и все остальные слушали меня, можно сказать, открыв рот. Ребенок родился, мама получила декретный отпуск, за который еще и платит. Подрос, пошел в ясли, потом сад, потом школа, и все это совершенно бесплатно. Я наставительно поднял палец. Да, за институт уже нужно платить, но сумма там вполне подъемная. А будешь хорошо учиться, так и вовсе получишь стипендию и из нее сможешь компенсировать оплату. Заболел, вот тебе больничный лист, по звонку приезжает скорая, которая увезет в стационар, если что-то серьезное. Там тобой займутся квалифицированные врачи, выпишут лекарства, бесплатно заметь. Выучился, пошел работать, встал в очередь на квартиру. Даже если денег нет на кооперативную, все равно получишь жилье. А пока вот тебе комната в общаге. Я уже молчу про молочные кухни для новорожденных и прочие излишества, типа регулярных визитов педиатров на дом, чтобы убедиться, что ребенок здоров. Короче, куда ни плюнь, человек социально обеспечен. А на Западе, что не так, что ли? Антон явно был готов защищать иностранный образ жизни. Ну да, там нет бесплатного всего, но сколько они зарабатывают, спокойно могут купить, что им нужно. Уверен, я с усмешкой уставился на этого наивного юношу. Не хочу тебя расстраивать, но большинство тех же американцев едва сводит концы с концами. Нет, внешне это выглядит весьма пристойно. У них есть и дом, и машина, но, как говорится, дьявол кроется в мелочах. Большая часть дохода даже у среднего класса уходит на оплату массы кредитов. На тот же дом и машину, на учебу, да, да, за колледж многие платят лет по 20. Медицинская страховка опять же, причем она покрывает лишь часть расходов на врачей и лекарства, остальное будь добр достань из своего кармана. И это в лучшем случае, если страховая признает твой случай. Иначе, борода из ваты, что совсем не будут лечить что ли? Не поверил Эдик. А как же клятва Гиппократа? Гиппократ говорил, не лечи бесплатно, хмыкнул я. Поэтому скорая помощь, платная, получил травму, сиди в общей очереди, жди врача. Максимум тебя попросит не стонать так громко, чтобы не мешать другим больным. И да, лечить тебя будет не врач, а интерн в лучшем случае, а то и просто фельдшер. Врач появится только один раз, посмотрит данные и назначит лекарство. Все, дальше ему все равно, что с тобой будет. И понимаешь, так во всех сферах. Капитализм, он не для людей, точнее далеко не для всех людей, лишь для очень небольшой группы элиты. Остальные для них это лишь кормовая база, которую можно выжать досуха и выкинуть. Будто у нас не так, буркнул Антон, который явно не владел фактами, но и согласиться не мог. Везде так, не скажи, я покачал головой. Знаешь, как американцы поступают со своими ветеранами? Уволился со службы, все, ты больше не нужен. Пенсия, квартира, о чем ты? Очень многие после армии начинают бичевать, но не по велению души, а потому что просто жить негде. Понимаешь, все эти нюансы не видны под яркой оберткой Голливуда. Но послушай мудрого совета, не путай туризм с эмиграцией. Смотреть на это можно, но жить там я бы никому не пожелал. О, а вот и мороженое. Давайте что ли вдарим по пломбиру. А ты, Таха, если хочешь, я тебе как вернемся покажу пару форумов. Почитаешь, подумаешь и сам решишь, прав я или нет. У тебя же мозги на месте, вот и учись ими пользоваться, а не глазеть на яркие этикетки и слушать сладкие речи. В жизни пригодится, она штука сложная, но мы в тельняшках. Ну что, налетайте. Кому какое, чур мне с шоколадом. Глава 14. Глава 14. Так, внимание, слушаем меня. Артем Константинович Коновалов, комсомольский комиссар, отвечающий за организацию трудового воспитания, стоял на перроне и орал, пытаясь построить толпу студентов. Еще раз говорю, замолчали все и слушаем меня. Кто скажет потом, что не слышал, не понял или что-то в этом духе, сам виноват и вылетит из техникума на счет раз. Всем понятно, поэтому внимательно. Сейчас мы выдвигаемся в сторону села Машнина. Первыми идет третий курс, который там уже был. Остальные следуют за ними. Не отставайте и не теряйте своих из виду. Перекличка будет вечером после заселения. Те, кто на нее не попадут, будут считаться прогульщиками со всеми вытекающими последствиями. Все поняли. Тогда налево, шагом марш. Студенты дружно потянулись к выходу с перрона, но не колонной, а скорее стадом. Медленно, но не печально, а весьма даже весело. Все были еще бодры, веселы, многие тащили с собой магнитофоны, точнее бумбоксы, или как у нас их называли, магнитолы. Забавно, что название сохранилось, несмотря на то, что никаких кассет там уже не было, все проигрыватели были дисковыми, а самые продвинутые уже умели читать файлы с флешки. Большинство было советскими, в частности Вега разных моделей. Оно понятно, Бердск рядом и фактически уже входил в городскую агломерацию, но встречались и зарубежные. Судя по кривым надписям и кривой сборке, индийские. Тоже правильно, тащить настоящую Соньку в колхоз означало с гарантией ее лишиться. Не украдут, так сломают. Даже скорее именно последние, за воровство у своих всегда били нещадно, да и западло это было среди пацанов. Но крысы всегда находились, тут ничего не поделаешь, таковы люди. Но в целом студенты были обычной молодежью. Смеялись, ругались, флиртовали с девчонками, все как обычно. Я тоже не выделялся, двигаясь вместе со сложившейся компанией. Зоя с подругами, Викой, Светой, Ниной и Ризой, ловко сгрузили свои сумки на пацанов. Те кряхтели, но перли. Я тоже был загружен вещами, они и остальных отставших, но тоже взял еще одну несколько сумок. Сколько в руки влезло. А что, я почти не чувствовал их веса, так что мог себе позволить, а вот парней специально заставил помочь девчонкам. Пусть зарабатывают баллы, главное, чтобы и сами девушки не считали их помощь само собой разумеющейся. Пришлось даже напомнить им об этом. Местные жители, видя такую толпу молодежи, останавливались и интересовались, кто мы, откуда и куда. Никто не боялся, наоборот, нас провожали добрыми словами, мол, молодцы, помогайте, не забывайте свои корни и все такое. Было приятно, появилось чувство некого единства и гордости, мол, да, мы такие, комсомольцы, всегда впереди. Не скажу, что эти ощущения были ложными, но я, как старый циник из мира Чистогана и наживы, прекрасно понимал, насколько они эфемерны, и что реальность обычно оказывается куда более суровая, чем ожидают наслушавшиеся возвышенных речей и лозунгов люди. Случай, когда комсомольцы или ученые, посланные на картошку, работали, а колхозники в это время торговали на рынке или занимались другими своими делами, были широко описаны. На них выходили карикатуры в крокодиле, снимали фитили и всячески осуждались, но ничего не менялось. Да из чего бы, если ошибка была заложена в самой идее трудовой повинности студентов и интеллигенции перед крестьянами. Да, когда-то отсутствие механизации требовало консолидации всех имеющихся сил и средств в битве за урожай. Но чем больше времени проходило, чем лучше становилась сельскохозяйственная техника и технологии, тем меньше становилось в этом смысла. Я даже больше скажу, если бы у нас в 30-е, 40-е годы 21 века кто-то предложил бы загнать на поля студентов, руководители агрохолдингов первыми бы послали его в пешее эротическое путешествие к Перуанской горе. Просто, потому что им не нужны были сотни молодых дебилов, ничего не понимающих, как именно нужно работать. Всех их с успехом заменял 1-2 комбайна и несколько специалистов, которые работали быстрее, качественнее и с меньшими затратами, чем ничего не умеющие студенты или ученые, с блеском разбирающиеся в сложных материях, типа ядерной физики, но при этом с трудом отличающих козу от коровы, а тыкву от топинамбура. Кстати, сам Коновалов с нами не пошел. Мы еще только тянулись с вокзала, когда мимо пронесся УАЗик, в котором кроме комиссара и его помощников оказалась и голубоволосая Ева. И зуб даю, ее мы на поле ни разу не увидим. Найдут девочки теплое место вдали от грязи и шума, ибо не дело девочки из династии в земле ковыряться. Зря они так, конечно, но и лезть в эти дела я не собирался. Хотят ее в задницу целовать, удачи. Пусть потом не жалуются. Идти нам было немало, почти 10 километров, но что это для молодых и полных энергии ребят да девчат. Мы и не заметили, как вышли из Машкова, благо дорога была отличная, асфальтированная, широкая. Даже странно, что не ограничились обычной грунтовкой, а затем вдруг вдали показались домики села Машнина. 2 часа и мы на месте. Один бы я добрался куда быстрее, все-таки по утрам бывает и больше пробегаю, но зато в компании было не скучно. Чего стоила одна постоянно хохмившая Зоя. Ей бы в стендапе выступать, но этого развлечения в Союзе не имелось, а я не рвался в первооткрыватели. Просто, потому что помнил, как быстро шутки уходят совсем уж ниже пояса, а то и цепляют политику. За первое, и уж тем более за второе по голове не погладит, так что ну его нафиг. Есть вон эстрадные артисты разговорного жанра, типа Петросяна, Жванецкого или Арканова, и хватит. Значит, здесь мы и будем жить. Еще через 20 минут, миновав речку, мы остановились возле стоящей в отдалении от села строений, включавших в себя несколько быстровозводимых бараков из сэндвич-панелей, летней кухни, довольно крупного, капитального туалета, помеченного МШ, а также парочки зданий, которые пока опознать не удалось. Вроде бы как одно из них было баней, но это не точно. Главное, что здесь уже стоял тот самый УАЗик, на котором умотал наш комиссара, а значит, ошибки не было. Ну что неплохо, я думал, будет куда хуже. Да куда уж хуже, проворчал Антон, изрядно уставший, поэтому всем недовольный. Сортир на улице, душа вообще нет. Как можно жить в таких условиях? Счастливо, я пожал плечами, вспоминая незабываемые годы на малолетке. Нормальные условия. Главное, чтобы в комнатах было более-менее. И да, душ здесь есть. Вон там, если не ошибаюсь. Так, внимание. Наш разговор прервал Коновалов. Сейчас шустро расселяемся по комнатам. Давайте, давайте, девочки налево, мальчики направо. Быстро, быстро. Потом нам нужно собрание провести, выбрать дежурных, кто будет обед и ужин готовить. Времени совсем нет, так что не стоим. Кто бы сомневался. Я хмыкнул и протянул сумки девчонкам. Зой, займите, пожалуйста, места Ане и остальным. У тебя получится, я уверен. Если что, скажите, мол, они тут просто отошли. Да ты меня поучи, хмыкнула толстушка. «Уж я скажу, будь уверен, но вообще ты молодец, прям стоишь за своих, чего только старостой не захотел быть, а оно мне надо». Я пожал плечами и развернулся к парням. «Пошли, а то сейчас народу набьется, и вперед не рвитесь, давайте за мной». Как я и предполагал, старшаки ломанулись в мальчишечий барак, занимать лучшие места. Лучшие — это значит как можно дальше от дверей, чтобы значит не дуло. Я-то понимал, что на самом деле чтобы можно было попрятать бухло и курево, пока препод идет по коридору, а так как пить я не собирался, так что затащил парней в первую же комнату и внимательно огляделся. В принципе, увиденное было в пределах моего ожидания. Помещение около 20 метров квадратных, 8 двухэтажных пружинных коек, судя по маркировке, бывших армейских. На каждый матрац, подушка, шерстяное одеяло, тоже типовые, которые можно встретить в любом месте нашей необъятной родины, и в казарме, и в пионерском лагере, и в общаге. Просто, надежно, привычно. Чего еще хотеть? Я поднял подушку, тряхнул и закашлялся от вылетевшей пыли. Да, жопа. Бросив подушку на место, я повернулся к парням. Как раз следом за нами ввалилось еще человек 7 первокурсников. Значит так, молодежь, слушай мою команду. Кидайте сумки на койки, хватайте матрацы и все остальное, волокете на улицу и тщательно выхлопывайте. Там я видел спортгородок и бельевые веревки. Самое то, что надо. Таха, возьмешь мои вещи тоже. Ладно, кивнул Антон, не пытаясь спорить. А ты чего делать будешь? Да и вообще, че ты тут раскомандовался? Из новоприбывших выдвинулся один, покрепче остальных и явно энергет, даже разрядник. Ты кто такой вообще? У китайцев в таких случаях говорят: «Я твой дедушка». Нагло хмыкнул я, даже не пытаясь уладить дело миром. Но так как мы не в Китае, можете звать меня просто оповелитель. Кто не согласен, могу оформить прямо сейчас занесение в грудную клетку. Так сказать, достучаться до разума через другие части тела. А ты чё такой дерзкий? Видимо, парень прочитал что-то в моих глазах и переть буром не стал, но и сразу сдать назад ему гордость не позволяла. Нарваться не боишься? Зубов бояться, в рот не давать, пояснил я на понятном ему языке. У кого есть вопросы, пусть приходит, я не прячусь, но потому пусть не жалуются. А сейчас давайте дружно, хотя нет, стоять бояться. Новенькие тоже заходите, не толпитесь в дверях. Итак, нас здесь получается 10, 12, 15 человек, почти все. Короче, тогда проведем мини-собрание. Короче, мужики, прямо здесь и сейчас решайте, как вы хотите жить, как люди или как свиньи. Если вам животные ближе, тогда дверь там. Если же вы человеки и это звучит гордо, значит давайте и жить по-людски. Во-первых, не ходим по комнате в сапогах, снимаем у порога, и дальше в тапочках. А у кого нет? Подал голос кто-то из толпы. Тогда что, у кого нет тапочек, может хоть босиком ходить, дело его, но я бы советовал сгонять в местный лабаз, наверняка что-то там можно надыбать. Я не собирался прессовать пацанов, но и жить в грязи категорически был против. Стоят они копейки. В крайнем случае можно в шерстяных носках гонять, но я бы не советовал. Убить носки проще простого, а сменных вы тут хрен найдете. Не, ну так-то ты правильно говоришь, кивнул тот же разрядник. Это по-пацански. Именно, подтвердил я. Дальше назначаем дежурных. Их задача будет помыть комнату. Два человека с этим справятся без проблем. Так что разбивайтесь на пары. Сегодня так и быть, дежурю я. И как тебя зовут? Сергей Воробьев. Нахмурился разрядник. А чё я то, а чего нет? Я пожал плечами. Или ты считаешь, что мыть пол не по понятиям? Давайте на берегу договоримся. Я не перевариваю воровскую идеологию до такой степени, что могу что-нибудь сломать. И всем советую, парни, не забивайте себе голову этой чушью. Воры – это конченые крысы, которые тащат у своих. Им плевать, кто перед ними – кооператор, чиновник, бабушка, мать-одиночка или еще кто. Сказка про Робин Гуда годится только для детей дошкольного возраста. Если разобраться, то Худ этот еще тот мудак. Ладно, не будем сейчас об этом. Подумайте о другом. Вы учитесь в авиастроительном техникуме, с перспективой устроиться работать на Чиколду, так? Ну, буркнул Серега. И чё, а то, что при трудоустройстве каждого из вас контора глубокого бурения будет трясти до седьмого колена. Хмыкнул я, глядя на наивных чукотских юношей. Это ж стратегический объект. Вы разве не знали, что в Великую Отечественную с нашего завода сходил каждый третий боевой самолет? Так прикинь, что будет, если они узнают, а они узнают, о связях с криминалом. Посадить не посадит, но пинка под зад наладит, и вы больше никогда ни на одно серьезное предприятие не устроитесь. Вот и подумайте, стоит оно того или нет. И чё теперь за всеми шестерить? Ощерился Воробьев. Да я лучше. Шестерить не надо, я перебил его, глядя прямо в глаза. Убраться там, где живешь, это не западло. Я тоже буду вместе с вами и полы мыть и в поле работать, хоть мог сюда вообще не ехать. Нашел бы способ, было бы желание. Или вас заставить за меня работать, вообще без проблем. Вон у ребят из нашей группы спроси, они про меня расскажут. Но я здесь, и сейчас мы с тобой пойдем добудем ведра и тряпки и начнем уборку, потому что нам тут жить, не дяде Васе или Пете, а именно нам с вами. Значит, и обслуживать себя будем сами. Всем все ясно? Тогда давайте матрацы на улицу, а то от пыли задохнемся. Нам только астмы не хватало, ей-богу. Пошли, Серега. Где взять ведра и остальное, я понятия не имел, зато прекрасно знал одну простую истину. Если у тебя чего-то нет, клюй мозг тому, кто должен был это обеспечить. И такой человек имелся под рукой. Быстро осмотревшись по сторонам, я решительным шагом направился к Коновалову, о чем-то беседующим с пожилым мужчиной лет 60. Судя по виду, речь шла как раз о студентах, поэтому я не стал чиниться, сходу вмешавшись в разговор. «Прошу прощения, что прерываю», — я отметил, что Артем Свет Константинович бросил на меня крайне недовольный взгляд, а вот старик, наоборот, скорее любопытный. «Нам ведра нужны, ветоши какой и, если есть, швабра, так ищи, кто за тебя это должен делать», — весьма грубым тоном отбрил меня Коновалов. «Вот молодежь пошла, ничего сами не могут». Зато влезть в разговор старших это запросто. Во-первых, я извинился, если комиссар думал меня смутить, он сильно просчитался. А, во-вторых, обеспечение нас всем необходимым это как раз именно ваша забота. Я не прошу фуа-гра или дефлопи с семечками кациуса, под соусом фиеста, а элементарные вещи. Если я их сам должен разыскивать, тогда встает вопрос, а нах в смысле зачем нужны вы? Что ты сказал? Тут же завелся Коновалов. Фамилия твоя как? Ты у меня сейчас вылетишь нахрен отсюда из техникума. Не вопи, Константиныч, вдруг осадил его старик. Паренек-то дело говорит. Чего хотите-то? Порядок в комнате навести? Это ваши вон матрасы до подушки потащили? Наши, я кивнул. Так-то там чисто, но пыли много, помыть, протереть не мешало бы, да и вообще, с поля грязи будет по колено. Не жить же как свиньи, от молодцы. Хлопнул себя по ноге старик. Правильно. Так и надо. Я Егорыч, местный сторож, ну и стал быть, завхоз тоже. Пошли, выдам вам инструмент, но чтобы все вернули. Без проблем, я улыбнулся и уже намылился вслед за Егорычем, как меня схватили за плечо, разворачивая, и на меня уставились бешеные глаза Коновалова. Чего? Фамилия, я сказал. Видать, раньше никто не позволял себе так с ним обращаться, так что комиссар немного съехал с катушек. Я сказал... «Тебя здесь не будет, мне такие уроды не нужны, а значит и в техникуме тоже». Чеботарев, Семен Павлович, я с усмешкой уставился на него в ответ, даже не пытаясь скинуть руку. «Товарищ Сухарев с вами обо мне говорил, а может и не только он, но можем прямо сейчас набрать Алексея Михайловича, уточнить. Заодно и узнаем ваши прямые обязанности, как и право выгонять студентов без суда и следствия. Ну что, звоним? Да мне похер, кто там твой знакомый, хоть Сухов». Хоть сух ха-ха-ха, Коновалов вошел в раж, накручивая сам себя, но еще не потерял способность мыслить и до него дошло, кто такой товарищ Сухарев, которого он так неосторожно послал нахрен. Как говоришь, твоя фамик хле, Чеботарев. Я дал время Артему откашляться. Припоминайте. Да, да, что-то такое было. Коновалов отпустил мою одежду и даже рукой пригладил место, где ее держал. Не нужно беспокоить Алексея Михайловича, это всего лишь небольшое недоразумение. Конечно, сейчас вам выдадут все, что нужно. Что там вы хотели? Ведра? Да зачем? Я сейчас девочек организую, они все. Не нужно, оборвал я словоизлияние комиссара. Зачем дергать девчонок, что мы сами без рук что ли? Сейчас товарищ Егорыч нам выдаст требуемое, мы сами уберемся. Чай не баре. Конечно, закивал Артем. Николай Егорович... «Выдай ребятам все, что попросит, чтобы в лучшем виде. Сделаем, товарищ начальник». Егорыч вытянулся во фрунт, но в глазах плескалось просто море иронии. «Так, молодежь, за мной 5-2».